Глава 16. Тенго. Рад, что тебе понравилось. После 10 безумных дней правки воздушного кокона Тенго передал текст Камацу, и в его жизни наступил полный штиль. Трижды в неделю он ездил читать лекции в колледж, каждую пятницу встречался со своей замужней подругой. Все остальное время занимался домохозяйством, гулял или писал книгу. Так и прошел весь апрель. Облетела сакура, на деревьях набухли свежие почки, зацвела магнолия, природа в очередной раз перерождалась. Дни сменяли друг друга размеренно, плавно и без каких-либо происшествий. Именно о такой жизни всегда и мечтал Тенго, чтобы одна неделя перетекала в другую автоматически и незаметно. И все-таки он чувствовал, что изменился, в нужную сторону. В душе его словно открылся новый источник вдохновения, помогавший ему писать. Не сказать, чтобы очень полноводный. Скорее, маленький горный родник, но вода в нем текла, не переставая. С таким родником нельзя спешить. Нужно просто подождать, когда воды наберется достаточно, чтобы зачерпнуть ладонью, а потом сесть за стол и превратить это вдохновение в письмо. Вот так, понемногу, и писалась его книга. Очень естественно, будто сама по себе. Возможно, откопать в себе этот родник ему помогла сосредоточенная и кропотливая правка воздушного кокона. И хотя какая связь между правкой чужих текстов и собственным творчеством, Тенго не совсем понимал, эта работа словно окрылила его. В теле появилась удивительная легкость, постоянно хотелось распрямить руки и ноги, точно узнику, наконец-то сбросившему оковы. Как бы то ни было, эта история, воздушный кокон, помогла ему выбраться из тесной клетки на волю. Да, именно это он теперь находил в себе. Волю. Раньше за собой он такого не замечал, сколько вообще себя помнил. В школе, в вузе, на тренировках под дзюдо он только и слышал от наставников или старших товарищей. «Ты, конечно, парень талантливый, и силы хоть отбавляй, и занимаешься прилежно. Да только безвольный какой-то». Пожалуй, они были правы. Ему никогда не хотелось победить всех на свете. Возможно, поэтому Тенго уверенно проходил отборочные соревнования и в четверть, и в полуфинал, но схватки за звание чемпиона часто проигрывал. Да и помимо дзюдо, в остальной его жизни выходило примерно так же. Виновата ли его природная флегматичность, сложно сказать, но стремление вцепиться в победу зубами у него в сердце не просыпалось. С писательством та же проблема. Его тексты выходили достаточно качественными, чтобы заинтриговать. Но достучаться до сердца читателя не удавалось. После их прочтения вечно казалось, будто чего-то не хватает. Вот почему его рукописи всякий раз попадали в шорт-лист номинаций на премию, но самой премии ни разу не удостоились. Как и сказал Камацу. Однако теперь, закончив правку кокона, Тенго пережил нечто вроде горькой досады. Пока он корпел над этим текстом, повествование настолько захватывало его, что голова ни о чем другом и не думала, а руки двигались будто сами собой. Но работа закончилась, он передал рукопись Камацу, и его захлестнула волна бессилия. Когда же эта волна прошла, на смену бессилию откуда-то из живота подступила странная злость. На себя самого. «Ну вот», — повторял он себе снова и снова. Взял чужую историю и, как последний мошенник, переписал ее по-своему. Да при этом радовался ей больше, чем своим графоманским экспериментам. Стыд-то какой. Настоящий писатель — тот, кто извлекает историю из себя и подбирает слова для ее выражения. Разве не так? А ты на что силы тратил? Если уж на то пошло, сам бы мог написать не хуже. Да или нет? Так Тенго решил выкинуть все, что написал до сих пор, и начать нечто новое с абсолютно чистого листа. Закрыв глаза, он вслушивался в звучание нового родника у себя в душе и понемногу, не торопясь, черпал оттуда фразу за фразой. Наступил май, когда вдруг, словно тысячу лет спустя, раздался звонок от Камацу. «Свершилось!» — выпалил Камацу, как всегда не здороваясь, возбужденным голосом, что само по себе звучало непривычно. «Вы о чем?» — не сразу включился Тенго. «Как это о чем? Воздушному кокону только что присуждена премия «Дебют». Единогласным решением жюри. Соображаешь? Даже возражений ни у кого не возникло. Впрочем, я не удивлен. Это действительно выдающееся произведение. Но для нас с тобой сейчас самое важное — движение вперед. Главное теперь — разорвать кольцо кармы. Мы еще возродимся на цветке лотоса. Если, конечно, будем крепко держаться друг за друга.